Как всем вам, наверное, известно, мы собрались сегодня, чтобы отметить отставку, нервный смех, нашего старого друга и коллеги Ветрамус Думса. И знаете что? Когда я посмотрел на сидящего здесь старину Сдумса, мне на ум вдруг пришла старая история о корове, у которой было 3 деревянных ноги. В общем, жила-была корова. Казначей позволил себе отвлечься. Он знал этот анекдот. В самый кульминационный момент арканцлер всегда начинал путаться и надолго терял мысль. К тому же казначей сейчас занимали совсем другие проблемы. Он все время посматривал на маленький столик. Казначей был добрым человеком, хотя и немного нервным, и очень любил свою работу. Кроме того, никто из волшебников на нее не претендовал. Многие хотели стать, например, арк-канцлером или возглавить один из 8 волшебных орденов, но практически никто не испытывал ни малейшего желания просиживать часами в пыльном кабинете, шелестеть бумажками и заниматься арифметикой. Все университетские бумаги имели тенденцию скапливаться в кабинете казначея, и это означало, что ложился спать он усталым, но, по крайней мере, спал крепко, и ему не приходилось каждую ночь вылавливать из своей ночной рубашки скорпионов, подброшенных неизвестным доброжелателем. Убийство волшебника более высокой степени было признанным способом продвижения по службе. Тем не менее, пойти на убийство казначея мог только тот человек, который получает тихое наслаждение от ровных колонок цифр, а такие люди редко решаются на столь радикальные меры. Нож для резки бумаг – единственный инструмент, которым они могут внести свое имя в историю судебной медицины. Тем не менее, подобные случаи известны. Казначей вспомнил свое раннее детство в Эвцепикских горах, как они с сестрой оставляли Санта-Хрякусу стакан вина и сладкий пирог в канун каждой ночи всех пустых. Тогда жизнь была другой. Тогда казначей был гораздо моложе, многого не знал и, вероятно, был намного счастливее. Например, он даже не догадывался, что станет волшебником и вместе с другими волшебниками будет оставлять бокал вина, кусок торта, куриный рулет довольно сомнительного вида и бумажный смешной колпак для того, кто должен прийти. Когда он был маленьким мальчиком, в канун ночи всех пустых устраивали праздник, который всегда проходил одинаково. Когда все дети едва не теряли сознание от перевозбуждения, один из взрослых вдруг говорил насмешливо: «Кажется, у нас сегодня будет особый гость». Именно в этот момент за окном раздавался подозрительный звон свиных колокольчиков. И в дом входил... Казначей потряс головой. Обычно это был чей-нибудь дедушка, нацепивший фальшивые усы. Веселый старикан с полным мешком игрушек. Он отряхивал снег с сапог, а потом начинал раздавать подарки. Но сегодня... Конечно, старина Сдумс чувствует себя совсем иначе. После 130 лет жизни смерть, должно быть, обладает определенной привлекательностью. В тебе начинает пробуждаться интерес. А что будет дальше? Запутанный анекдот арк-канцлера наконец подошел к мучительному завершению. Собравшиеся волшебники подобострастно захихикали, а потом попытались понять, в чем же соль. Казначей незаметно взглянул на часы. 9:50. Ветрамус Думс толкнул речь. Она была длинной, бессвязанной и посвященной добрым старым временам. Могло показаться, что он обращается к своим друзьям, умершим, по крайней мере, лет 50 назад. Однако никто из волшебников не возражал, потому что со временем у всех выработалась устойчивая привычка не слушать старика Сдумса. Казначей не мог оторвать глаз от часов. Изнутри доносился скрип педалей. Этот демон терпеливо двигался к бесконечности. 25 минут. «Интересно, как все произойдет?» — подумал казначей. «С улицы должен послышаться, кажется, у нас сегодня будет особый гость, стук копыт. Дверь действительно откроется, или он пройдет прямо сквозь нее?» Глупый вопрос. Он славится своей способностью проникать в закрытые помещения. Особенно в закрытые помещения, если поразмыслить логически. Понадежнее спрячьтесь, заткните все дырочки до единой и ждите. Вскоре он обязательно явится за вами. И все же казначей надеялся, что он войдет через дверь, как самый обычный человек. Нервы казначея и так уже звенели, как струны. Разговоры становились все тише. Значай заметил, что еще несколько волшебников выжидающе поглядывают на дверь. Сдумс очутился в центре постепенно расширяющейся окружности. О, нет, специально его никто не избегал. Это броуновское движение всех от него отдаляло. Волшебники способны видеть смерть. И когда умирает волшебник, смерть является за ним лично, дабы проводить его в загробную жизнь. Интересно, неужели это можно счесть привилегией? Рассеянно подумал казначей. «И куда вы все так уставились?» Бодро воскликнул Сдумс. Казначей открыл часы. Крышка под цифрой 12 распахнулась. «Может, завяжешь меня трясти?» Возмущенно пискнул бес. «Я все время сбиваюсь со счету. Извини!» Тихо прошептал казначей. 9:29. Арк-канцлер шагнул вперед. «Пока, Сдумс!» сказал он, пожимая высохшую руку старика. «Нам будет тебя не хватать». «Даже не знаю, как мы без тебя справимся», с благодарностью добавил казначей.